Итак, в 17-м, начале 18 века яд как средство решения политических проблем оставался весьма актуален. Культура эпохи несла на себе отпечаток традиционных стереотипов и суеверий, а кроме того, живучести тайных методов борьбы способствовала сама система функционирования власти при дворах монархов. Династическая путаница, происки придворных, невежество врачей перевешивали доводы разума. На самом деле материальные яды использовались все реже, играли все меньшую роль в реальном изменении политических ситуаций. Однако их действия продолжали приписывать чуть ли не всем болезням представителей элиты, поскольку образ яда сохранял свое место в головах. В лучах просвещения. Употребление яда выглядит несовместимым с духом просвещения и выросшей из него революции. Отравление было орудием тьмы и тирании. Им пользовались обскурантисты, неспособные постичь естественный ход вещей. Разумеется, силы реакции по-прежнему могли прибегать к этому методу борьбы, выражавшему их презрение к противнику. Однако в эпоху просвещенного деспотизма политические нравы менялись, шлифовались в соответствии с требованиями времени. Не случайно прусскому королю Фридриху II принадлежал философско-политический трактат «Антимакиавелли», в котором взгляды итальянца подвергались критике с точки зрения морали. Революция сделала решительный выбор в пользу открытых демонстративных действий. Естественно, что яд стал использоваться реже, и такое положение сохранялось, по-видимому, вплоть до начала XIX века. Вольтер в статье «Отравление философского словаря» утверждал, что преступления такого рода очень редки, и что на этот счет существует множество выдумок, восходящих к древности. Неустанно боровшийся против расхожих суеверий и мифов писатель вообще отрицал токсичность некоторых веществ. В энциклопедии Дидро и Даламбера статья «Отравление» оказалась очень мала, но имелась более содержательная статья «Яд». В ней излагалась старая мысль о происхождении болезни от яда непонятной природы, однако критиковалось стремление медиков в любой язве усматривать действие яда. Отравление квалифицировалось как отвратительное преступление, причем речь шла в первую очередь о применении яда в частной жизни. И все же невозможно сказать, что яд совершенно исчез из политической сферы. Отравление при дворе. Когда Мария Антуанетта в 1790 году утверждала, что личности, подобные Бренвилье, принадлежат не к нынешнему веку, это была скорее легкомысленная бравада, чем историческая проницательность. В последние десятилетия при Версальском дворе и в самом деле не так уж часто прибегали к яду. При этом в обществе, наоборот, совершалось много преступлений такого рода. Мария Антуанетта стала французской королевой в 1770 году. Французский двор помнил связанные с ядом опасения и слухи предшествующего периода. «Королю только и говорят, что об опасности яда. Не без раздражения», — писал в своем дневнике Д'Аржансон в 1749 году. За два года до этого он покинул двор. Такая характеристика напоминала о временах прадедушки автора. От королевского окружения требовалась бдительность. Об этом свидетельствует эпизод, относящийся к 1737 году. Советник из Следственной палаты парламента, который имел беспрепятственный доступ к государю, принес ему книгу, содержавшую якобы тайное знание. Едва король прикоснулся к тому, как один из приближенных вырвал его из монарших рук. Он опасался, что книга отравленная. Естественно, что в такой атмосфере Людовик XV искал яд повсеместно. В 40-е годы умерли две его фаворитки. Под подозрением оказался сначала Морепа, которого в агонии обвиняла одна из дам, а затем Д'Аржансон, со вкусом описывавший в своем дневнике версальские интриги. Король полагал, что применен какой-то неизвестный яд медленного действия, и лично приказывал своему министру непременно его отыскать. Когда в декабре 1765 года умер после нескольких месяцев болезни 36-летний дофин, вся Европа верила, что его отравил могущественный герцог де Шуазель. Наследник престола проявлял благосклонность к иезуитам, а министр добился их изгнания из Франции. Людовик XVI также считал, что Шуазель виноват в смерти его отца. В 1767 году тому же царедворцу приписывали смерть дофины, после того, как врач принцессы упомянул в присутствии короля о кризисе сверхъестественного происхождения. Дело складывалось из тех же составляющих, что и в век короля Солнца. Невежество и самоуверенность врачей, вызванная ревностью интриги, и козни, которые создавали повод для отставки раздражавшего или неудобного министра. Мадам де Помпадур не уставала повторять королю, что со стороны государственного секретаря по морским делам Морепа ему угрожает опасность отравления. В 1749 году фаворитка добилась отставки этого министра, к большому сожалению, Д'Аржансона. Морепа раздражал прежде всего тем, что позволял циркулировать так называемым пазанадам, оскорбительным писанием, направленным против мадам де Помпадур. Из реального или деланного страха перед ядом мадам де Помпадур всегда хотела иметь под рукой противоядие и требовала соблюдения мер безопасности. В марте 1850 года она писала Д'Аржансону, что ее пытались отравить. Все эти разговоры вроде бы не затрагивали персону короля, однако и его окружала атмосфера подозрения. Неудивительно, что когда в 1757 году произошло покушение на жизнь Людовика XV, последний совершенно безосновательно считал, что кинжал Дамьена предварительно намазали ядом. «А что, если клинок был отравлен?» — вопрошал король и получал ответ, что все это старые сказки. Даже если бы на лезвие нанесли отравляющее вещество, оно стерлось бы толстой тканью камзола и жилета. Во время допроса Дамьену задавали вопрос на тему, и он отрицал использование яда. И тем не менее, пена дней французского двора времен Людовика XV содержала в себе яд. После восшествия на престол его преемника в 1774 году говорить об отравлениях стали меньше. Когда 14 марта 1780 года Людовик XVI выпустил декларацию против отравителей, во многом повторявшую ордонанс июля 1682 года, он реагировал на действия злоумышленников, которые опаивали своих жертв, чтобы легче их грабить. В декларации наличествовало слово «венефикес», и все же она порывала с традицией средневекового законодательства. Отравление больше не связывалось с колдовством. Королевский указ имел своей целью только совершенствование государственного управления. Неизменное оружие дефамации служит борьбе против иезуитов. За пределами двора яд оставался оружием дефамации. Ссылки на отравление способствовали дискредитации противника и использовались соперничавшими группировками. Особенно широко это средство применялось в среде духовенства. И, разумеется, оно сыграло важную роль в борьбе против ордена иезуитов, приведшей к упразднению его святым престолом в 1773 году. Еще до 1700 года орден обвиняли не только в обслуживании интересов папства, но и в подготовке цареубийц. В 1696 году в Англии появился памфлет на французском языке «Искусство убивать королей», преподанное иезуитами Людовику XIV и Якову II. Сочинение вышло анонимно, однако исходило, скорее всего, из протестантских кругов. Автор имел в виду заговор против Вильгельма III английского, организованный низложением во время славной революции Яковом II Стюартом и королем Франции, который предоставил убежище изгнаннику. В памфлете приводился список совершенных или замышлявшихся цареубийств с помощью меча или яда, которое вдохновлял орден иезуитов. На яде внимание не заострялось, однако о нем говорилось в связи со смертью Карла II, отравленного, как все знают, в 1685 году, дабы на престол смог взойти его брат Яков II, сторонник реставрации католицизма в Англии, которому помогали иезуиты. В первой половине XVIII века враждебность к иезуитам вышла за пределы протестантских кругов. Во Франции против них выступали представители и сторонники Галиканской церкви и янсенисты. Даже папство беспокоилось по поводу применявшихся орденом методов евангелизации, а также его весьма значительного могущества. Разоблачители вредоносности иезуитов применяли традиционные схемы. Д'Аламбер в 1765 году сравнивал орден с Венецией, которая из-за своего коварства стала ненавистна всем народам, в начале XVI века объединившимся против нее в Камбрийскую лигу. В то же время выдвигались и конкретные обвинения против общества Иисуса. В 1754 году, за 8 лет до роспуска ордена иезуитов во Франции и за 10 лет до их изгнания, братьям святого Игнатия приписывали отравление дочери Помпадур. Нет ничего удивительного, что смерть папы Климента XIV, упразднившего орден, также сочли делом их рук. Понтифик выступал союзником европейских монархов, которые способствовали его избранию именно ради уничтожения ордена Иисуса. Папа болел в течение 6 месяцев после гибельного для себя решения. В сентябре 1774 года он скончался, зная отчего, согласно его собственным загадочным словам. В апреле иезуиты якобы пытались отравить понтифика, добавляя ему в кофе мышьяк.